Вроде никакой организации нет, а между тем назревает что-то организованное и массовое. Вроде нужно арестовывать, но не очень понятно, кого арестовывать и за что. Нет явных зачинщиков. Смутны цели, которые так трудно оказалось сформулировать агентам третьего отделения. Впрочем, у самих народников, так назовут участников этого небывалого похода в народ, цели были самые разные. Зачем шли народники? Одни молодые люди шли раскрывать народу глаза на царя, на угнетение, в котором живет, чтобы поднять народ на восстание. Другие просто желали обучить народ грамоте, помочь ему выбраться из тьмы и нищеты. Третьи шли учиться у самого народа, узнавать, каков его идеал лучшей жизни. Девушки, еще вчера избалованные богатством, сдавали экзамены на народных учительниц, фельдшериц, акушерок и шли в нищую деревню лечить и просвещать. «Наши планы и мечтания были крайне неопределенны», — писал народник Тихомиров. «Шли посмотреть, осмотреться, ощупать почву. А дальше? Может быть, делать бунт, может быть, пропагандировать. Но главное, вхождение в народ было нечто столь новое, заманчивое, интересное, которое требовало столько мелких занятий, не утруждающих головы, вроде изучения костюмов, манер мужиков, подделки паспортов и так далее. Требовало стольких лишений физических, которые удовлетворяли нравственно, заставляя думать каждого, что он совершает акт самопожертвования. И это наполняло все существо человека. Но, как не раз бывало в нашей истории, героизм соединился с фарсом и окончился кровью. Рождение террориста. Для теснейшего слияния с народом часть народников решила переодеться в крестьянскую одежду, представиться крестьянами. Для этого готовились поддельные документы. Срочно покупались на толкучках потрепанные зипуны, поношенные сапоги и прочая народная крестьянская одежда. Это был общий призыв. «Сбросим жалкие сюртучишки и переоденемся в святые народные зипуны», насмешливо писал современник событий наш крупнейший историк Василий Ключевский. И уже упомянутый вчерашний офицер Сергей Кравчинский вместе с товарищем, переодевшись в грязные зипуны, купленные у старьевщика, отправляются изучать народные нравы в одну из самых бедных харчевен на окраине столицы. Но добирались до харчевни молодые люди, естественно, на извозчике. Нам подали пылающие щи в общей деревянной миске и с нею две большие деревянные ложки. В ней плавали накрошенные кусочки соленых бычачьих щек, которые называются щековина. В харчевне сидели в основном извозчики в аккуратных армяках, и наши нигилисты в грязной одежде выглядели довольно странно. Так что хозяйка властным тоном заявила: «Деньги вперед!» Начав не без отвращения есть щековину, молодые люди попытались вывести извозчиков на разговор о тяжелой жизни народа. Но извозчики торопились окончить свой обед, чтобы быстрее продолжить работу, так что отвечали отрывистыми, односложными фразами. После чего будущие народники поспешили домой, чтобы побыстрее сбросить вонючую одежду и отправиться в приличный трактир заесть ужасную щековину. Но решение твердо.